Глава 12. Титерингтон Апартментс на деле оказался трехэтажным кирпичным домом, узким по фасаду, с привратником у входа. Фамилии постояльцев значились в длинном списке на металлической табличке, прикрепленной на входной двери. Рядом с фамилией каждого жильца находилась переговорная трубка и кнопка звонка. «Старомодный домик», — произнес Дрейк задумчиво. «Ну, что предпримем?» Найдя рядом с номером 220 имя Фрэнка Ормсби Ньюберга, Мейсон нажал на кнопку, но ответа не последовало. Мейсон выждал некоторое время и снова нажал кнопку. Снова тишина. Мейсон взглянул на Деллу Стрит. Та, не говоря ни слова, протянула адвокату связку ключей. Мейсон примерил первый ключ. Он не подошел. Второй ключ вошел в замочную скважину и легко повернулся. Мягко, двумя пальцами, Мейсон вынул ключ и сказал: «Похоже, этот самый. Пошли». «Мейсон, а мы не нарвемся на неприятности?» – спросил Дрейк. «Можем», – ответил Мейсон. «Но пока все мое преступление заключается в том, что я примерил ключ. А в квартиру будешь входить?» «Посмотрим», – ответил Мейсон. Адвокат тихо открыл дверь, и все трое оказались в довольно уютном вестибюле. Первое, что бросилось в глаза – табличка с надписью «Домуправитель, квартира 101» и рядом стрелка, указывающая нужное направление. Мейсон сразу же отправился вглубь вестибюля, где виднелась освещенная кабина лифта. Автоматический лифт поднял их на второй этаж, и они очутились в слабо освещенном коридоре. На одной двери белела цифра 220. Под дверью Мейсон заметил довольно широкую щель. Она была не освещена, в то время как полоски света, выползавшие из-под дверей соседних квартир, указывали на то, что их обитатели дома. Справа от двери в квартиру Мейсон увидел кнопку. Он нажал ее, и где-то в глубине задребезжал звонок. «Перри, у меня на спине выступили мурашки», – прошептал Дрейк. «Давай лучше спустимся и поговорим с домоуправителем. По крайней мере, совесть у нас будет чиста». «Прежде чем начать разговор», – заметил Мейсон, – «я хочу точно знать, о чем говорить». «Я в квартиру не пойду», – решительно заявил Дрейк. «Но ты, по крайней мере, не будешь возражать, если я проверю, подходят ли наши ключи?» – спросил Мейсон. «Не нравится мне все это», – снова возразил Дрейк. «Мне тоже не нравится», – согласился Мейсон. «Однако я хочу найти доказательства». Они стояли и думали. Было душно. Коридор наполняли ароматы кухни и человеческого жилья. В соседней квартире, видимо, смотрели телевизор, и сквозь тонкую дверь слышался голос диктора. «Не дом, а трущоба», – заметил Дрейк. Мейсон кивнул в знак согласия и решительно вставил в замок ключ, который открывал парадную дверь. «Ну-ка попробуем», – сказал он. Адвокат попытался провернуть ключ вправо, но он не сдвинулся с места. Мейсон подтянул его слегка на себя, потом толкнул вперед, надавил, но ключ не хотел поворачиваться. «Не попробовать ли надфильм, шеф?» – тихо спросила Делла Стрит. «Слесарь советовал мне немного подточить кончик». Мейсон выдернул ключ, внимательно посмотрел на него, затем взял из связки второй. Этот даже не входил в отверстие замка. Третий тоже не подошел, но четвертый ключ вошел как по маслу. Мейсон повернул его, и замок открылся. «Ого!» – воскликнул Дрейк. Обернув руку и пальцы носовым платком, Мейсон взялся за круглую дверную ручку, повернул ее и толкнул дверь. «Внутрь я не пойду», – напомнил Дрейк. «Не хочу впутываться». Секунду или две Мейсон в нерешительности постоял у отпертой двери, затем шагнул в комнату, отыскал выключатель и зажег свет. Внутренность помещения напоминала последствия тайфуна. Ящики были выдвинуты, створка буфета открыта настежь, битая посуда разбросана по всему полу. Одежда валялась кучей, повсюду раскиданы бумаги. «Похоже, нас кто-то опередил», – предположила Делла. Вдруг громко хлопнула дверца лифта, и послышались гулкие шаги по коридору. «Быстро входите!» – скомандовал Мейсон. Делла быстро нырнула в комнату. Дрейк поколебался, но тоже вошел. Толчком ноги Мейсон захлопнул дверь. «Ни к чему не прикасаться!» – предупредил он. «Смотри, Перри!» – предупредил Дрейк. «Мы играем в азартную игру. Чужие козыри мы знаем, но своих у нас нет». Стоя посреди комнаты, они услышали, что шаги и голоса приближаются. «Перри, кажется, дело швах», – прошептал Дрейк. «Если увидят, как мы выходим...» «Тс-пол!» – прошептала Делла, приложив палец к губам. Шаги все приближались. Внезапно Мейсон узнал голос сержанта Холкоума из уголовной полиции, который произнес: «Насколько я понял, мадам, этого человека вы узнали по фотографии». У самой двери звук шагов стих. «Совершенно верно», — ответил женский голос. «По фотографии в газете и сразу узнала жильца нашего дома. Его зовут Фрэнк Ормсби Ньюберг». «Опознание по фотографии — ненадежная вещь», — заметил сержант Холкоум. «Лучше взглянем, нет ли кого-нибудь дома». Раздался звонок. Дрейк с загнанным видом огляделся вокруг. «Здесь должен быть второй выход», – прошептал он. «У нас нет времени искать его», – также шепотом ответил Мейсон. «У них есть ключ. Делла, у тебя есть записная книжка?» Делла утвердительно кивнула. «Быстро достань ее», – приказал Мейсон. Снова задребезжал звонок. «Пиши что-нибудь, Делла, бери карандаш и пиши», – распорядился Мейсон. Делла вынула из сумочки крошечный блокнот, карандаш и стала записывать в него стенографические знаки. Раздался стук в двери. Затем голос сержанта Холкоума произнес: «А, впрочем, откроем ключом». Мейсон быстро подошел к двери и распахнул ее. «Ну и ну!» – воскликнул он. «Вот это сюрприз! Добрый вечер, Холкоум!» На лицо Холкоума отразилось неподдельное изумление. «Что за черт?» – воскликнул он, как только к нему вернулся дар речи. «Занимаемся изучением обстановки», – спокойным голосом сказал Мейсон. «Вы? Кто, черт побери, впустил вас сюда, и что еще за обстановку вы здесь изучаете?» «Ведем опись имущества», – ответил адвокат. Сержант стоял как столб. Он хотел было что-то сказать, но слова застряли у него в горле. На помощь пришел Мейсон. «Моя клиентка, Элеонор Хепнер, является вдовой Дугласа Хепнера», – пояснил он. «Надеюсь, вы знаете, что я работаю на процессе, связанном с его убийством. Как только клиентка будет оправдана, на правах вдовы она унаследует все это имущество. Сейчас она подала документы на получение наследства, а я, как ее адвокат, решил осмотреть ее будущую собственность. Пишите 5 сорочек», – обратился Мейсон к Делле, как бы призывая ее продолжить прерванное занятие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар спортивных трусов. 1, 2, 3, 4... «Эй, погодите минутку!» – воскликнул Холкоум. «Объясните же, что все это значит? Вы хотите сказать, что этот Фрэнк Ормсби Ньюберг никто иной, как Дуглас Хепнер?» «Конечно», – ответил Мейсон. «А вы разве этого не знали?» «Откуда нам, черт побери, знать об этом?» – вскричал сержант. «Если б не эта женщина, которая по фото в газете опознала своего жильца и обратилась в полицию, мы бы никогда и не подобрались к этой квартире». «Успокойтесь, сержант», – примирительно сказал Мейсон. «Вам проще всего было бы спросить у меня». «Спросить у вас?» – воскликнул Холкоум. «Конечно», – ответил Мейсон. «А как вы здесь оказались?» – потребовал он. «С помощью ключа», – ответил Мейсон. «Какого еще ключа?» Голос Мейсона звучал с терпеливым спокойствием отца, втолковывающего простую истину своему неразумному дитяти. «Я же объяснил вам, сержант, что моя клиентка Элеонор Хепнер, или Элеонор Корбин, как ее именуют в суде, является вдовой Дугласа Хепнера. Совершенно естественно поэтому, что она представила нам ключ от квартиры, где провела с мужем свой медовый месяц». Женщина, которая, по всей видимости, была управляющей дома, заметила: «Он никогда не говорил мне о том, что женился». Мейсон улыбнулся. «Я вас вполне понимаю. Несколько загадочная женитьба, не правда ли? «Вот именно», – подтвердила она, – «он наведывался сюда редко, в самое неожиданное время, столь же внезапно исчезал, и никто его подолгу не видел. Потом он возвращался и, в общем, это очень затрудняло убирать его квартиру». Сержант Холкоум, совершенно сбитый с толку, наконец собрался с мыслями и задал несколько членораздельных вопросов. «Может быть, вы мне расскажете, что все это значит? Почему в квартире разгром? Ведь не вы же учинили его, проводя свою инвентаризацию?» «По всей вероятности, — сказал Мейсон, — кто-то побывал здесь до нас и, как мне кажется, что-то искал. После того, как мы закончим осмотр, я порекомендовал бы полиции поискать здесь отпечатки пальцев. Как вы уже очевидно отметили, сержант, мы здесь ни к чему не прикасались, а просто стояли в центре комнаты и переписывали вещи, находящиеся в поле нашего зрения. А теперь, Делла, перепиши, пожалуйста, вещи, которые висят в шкафу. Постарайся не оставлять отпечатки пальцев на дверке. Дверку открой ногой, так, правильно. 3 рабочих костюма, 1 смокинг, 5 пар обуви и... Да, в глубине шкафа чемодан и... Эй, подождите, — прервал Мейсона Холкоум. Все эти вещи – вещественные доказательства. «Доказательства чего?» – спросил Мейсон. «Я не знаю. Но они вещественные доказательства. Ведь кто-то здесь был?» «Естественно, дорогой сержант», – согласился Мейсон. «Тогда нам придется обследовать эту квартиру. Я свяжусь с управлением и попрошу прислать сюда экспертов для снятия отпечатков пальцев. Здесь нужно все тщательно прочесать, чтобы найти улики. И мы не потерпим, чтобы кто-то нам мешал». Несколько мгновений Мейсон думал. «Ну что ж», — сказал наконец он, — «надеюсь, что со стороны вдовы не будет возражений, сержант, за исключением того, что вам придется лично проследить, чтобы ни один предмет не пропал отсюда. В этих вещах заинтересована мать погибшего, и потому нужно сделать все, чтобы она не предъявила своих претензий к вдове. А кроме того, если вам известно место пребывания матери, — заметил Холкоум, — сообщите его нам, а то мы никак не можем ее найти». «Мы тоже», — ответил Мейсон. «Похоже, что она исчезла. Вам не кажется это подозрительным, сержант?» Холкоум, к которому постепенно возвращалась уверенность, сказал: «Мы обойдемся без ваших острот, Мейсон. Вы знаете, где его мать?» «Нет». «Но у вас есть ключ от его квартиры?» «Совершенно верно. Он мне нужен». Мейсон отрицательно покачал головой. «Нет, вы его не получите. Вам откроет управляющая, а свой ключ я должен буду вернуть. Вы ведь понимаете мое положение, сержант». «Сколько времени вы здесь находились?» – спросил Холкоум, обращаясь к Делли Стрит. Вместо нее ответил Мейсон, и в голосе его звучало отеческое терпение. «Буквально несколько минут. Сегодня я был занят в суде, готовился к процессу. Уголовное обвинение, выдвинутое против моей клиентки, не давало мне времени заняться гражданским аспектом этого дела. Я должен, однако...» «Послушайте», – перебил его сержант, – «я не намерен начинать все снова заново. Я задал вопрос вашему секретарю. А я пытаюсь предоставить вам нужную информацию», – упорствовал Мейсон. «О, дьявол, опять вы за свое!» – разозлился Холком. «Убирайтесь отсюда! Все! Я сейчас вызову эксперта по отпечаткам пальцев. Убирайтесь к черту и не приходите, пока я не разрешу вам». «Какой великосветский тон», — ухмыльнулся Мейсон. «Если учесть то обстоятельство, что...» «Давайте проваливайте», — сказал Холкоум. «Уходите отсюда». Теперь сержант переключил свое внимание на управляющую, довольно рыхлую женщину лет 40, которая все это время стояла в дверях, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одного жеста присутствующих. «Мы опечатаем квартиру», — сказал сержант, — «чтобы никто из посторонних не мог в нее проникнуть. Вы, мадам, пройдете в коридор, я уйду последним. Сейчас вы дадите мне дубликат ключа, и я позвоню в управление полиции». Женщина попятилась назад и вышла в коридор. «Прошу», — обратился Холкум к Мейсону, — «выходите». Пол Дрейк с готовностью двинулся к дверям. За ним последовала Делла Стрит. Замыкал шествие Мейсон, который, поравнявшись с сержантом, сказал Делле: «Делла, не забудьте у себя отметить, что мы вынуждены были прервать работу из-за прихода полиции, которая явилась сюда в связи с предполагаемым ограблением. Отметьте точно день и час. А теперь», — вежливо обратился Мейсон к сержанту Холкоуму, — «всю ответственность мы возлагаем на полицию. Я полагаю, что вы, закончив осмотр, известите меня об этом. Тогда мы смогли бы продолжить опись вещей. Доброй ночи, сержант». И Мейсон направился к лифту. Как только все трое вошли в кабину и захлопнулась дверь, Дрейк в изнеможении привалился к углу, вынул из кармана носовой платок и вытер пот с лица. «Черт побери, Перри, как тебе это удается?» — восхищенно сказал он.